Методика массажа при бруцеллезном полиартрите. Одним из проявлений бруцеллеза является артрит. Сустав обычно поражается в период лихорадки или вскоре после него. Поражаются крупные или средние суставы и позвоночник. При этом развивается острый или подострый сановиит с вовлечением в патологический процесс суставной сумки, сухожилий и сухожильных влагалищ, а также периартикулярных тканей. Для бруцеллезного полиартрита особенно характерны сакролииты, поражение крестцово-подвздошного сочленения и спондилиты. Заболевание протекает длительно, с периодами затишья и обострения. Остробруцеллезный полиартрит характеризуется резкими болями, ограничением движения в суставах, припухлостью периартикулярных тканей, местным повышением температуры кожи над больным суставом, иногда покраснением кожи и отечностью. Бруцеллезный полиартрит протекает доброкачественно. Быстро рассасывается воспаление без деформации суставов. При бруцеллезном сакроилиите наблюдается боли в крестцово-подвздошном сочленении. Бруцеллезный спондилит чаще локализуется в поясничном и реже в грудном или шейном отделах позвоночника. При этом появляются сильные самопроизвольные боли или боль, возникающая при надавливании на остистые отростки позвонков, может быть и ограничение движений в позвоночнике. Массаж назначает после острого периода заболевания. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, улучшение крова и лимфообращения в пери- и интроартикулярных тканях, ускорение процессов рассасывания экссудата, устранение отечности в периартикулярных тканях и восстановление функции суставов. При бруцеллезном спондилите назначает массаж области спины и поясницы на уровне поражения позвоночника. При массаже спины и поясницы применяет плоскостное поверхностное поглаживание, попеременное растирание, пиление, раздельно-последовательное поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, обхватывающее поглаживание в два тура, строгание, поглаживание в три тура, полукружное разминание, глажение, полукружное непрерывистое разминание, глажение. Затем обрабатывает мягкие ткани вдоль позвоночника по паравертебральным линиям. Для этого применяет отглаживание большими пальцами, спиралевидное растирание двумя большими пальцами, отглаживание, сдвигание, отглаживание. Перемежающееся надавливание и пунктирование при выраженных болях не применяет, их лучше заменить механической вибрацией с помощью шаровидного резинового вибротода. Когда боли значительно уменьшаются, начинает применять надавливание, перемежающееся, но сначала с небольшой силой давления, а затем силу давления постепенно увеличивают. Продолжительность всей процедуры массажа спины и поясницы 15 минут ежедневно. При бруцеллезном сакролииите массируют пояснично-крестцовую область и область крестцово-подвздошного сочленения, применяя общие плоскостные поглаживания снизу вверх и в стороны к паховым лимфатическим узлам, попеременное растирание, глубокое плоскостное поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами, раздельно-последовательное поглаживание. В области крестца можно применять пиление, строгание, сдвигание. В области крестцового подвздошного сочленения старается больше применять спиралевидное растирание одним или двумя пальцами, сдвигание и штрихование, а также механическую вибрацию шаровидным резиновым вибротодом. Продолжительность массажа пояснично-крестцовой области 15 минут ежедневно. Массаж лучше проводить сразу после тепловой процедуры. Курс массажа продолжительный и зависит от результата. Желательно 3-4 курса массажа в год.